Глава 85. Кабинетные эмпиреи. Естественно, пуск такого большого количества ракет не может пройти незамеченным. Однако при всей неординарности ситуации в первоначальный момент особого шока у оперативного командования не возникло. Может, подспудно сказывалась географическая удаленность от места происшествия? Вполне может быть. Ведь уже несколько десятилетий непосредственное управление ведущими бой войсками проводилось прямо из Пентагона или из баражирующего над Виргинией летающего командного пункта. Разумеется, учитывая мгновенную скорость передачи данных, эти тысячи километров вроде бы не имели значения, но все же. Или на подавление паники работали другие соображения. Весьма возможно. Вертолет с арсенала погиб однозначно? Уточнил на всякий случай мучающийся сомнениями двузвездный генерал Уильям Хенс. Сидящий рядом генерал ВВС с погонами с одной звездой мог бы отметить с однозначной уверенностью, однако прямолинейность не лучший путь к продвижению по служебной лестнице. Потому, по выработанной загодя привычке, он сформулировал ответ более витиевато. Летающий радар его не наблюдает, поднятый с Рузвельта тоже. «Это может быть запуск с запаздыванием», – предположил двузвездный. «Мог наш экипаж перед гибелью ввести такую программу?» «Теоретически, наверное, мог», – осторожно согласился ВВСник. «Но...» «Понимаю», – кивнул двузвездный с кривоватой усмешечкой. «Мы ведь не успели выдать разрешение на залп, так?» «Вот именно, генерал». «Да не дрожите вы так, Лори, смотреть противно». «Если это что-то другое, нам с вами недолго сидеть в этих креслах, и уж тогда вам точно не догнать меня в количестве звезд. Давайте прикинем, что может быть в варианте пуска, совершенного не по нашей команде? Шевелитесь, Лори!» Двузвездный больше не улыбался. «Уточните, сколько государств находится в пределах зоны поражения громовержца?» Однозвездный ВВСник отдал команду в микрофон, и где-то в этом же летающем командном пункте зашевелились у пультов полковники и майоры. В предельной зоне поражения 13 государств среднего размера и еще несколько маленьких, островных. «Плакали наши погоны!» — снова скривил в усмешке губы генерал Уильям Хенс. «Придется дергать Вашингтон. У господина президента будет неурочная работенка». Он не ошибся. Уже через несколько минут президент США Буш V имел озадаченное лицо. Нет, челяди не пришлось выдергивать его из постели или отбирать ракетку для гольфа в самый ответственный момент утреннего мациона. Он ведь и так уже находился на связи с оперативным центром. Являясь фактическим главнокомандующим, он обязался, хотя бы номинально, руководить вооруженными силами, подготовленными к войне в Южном полушарии. «Но ведь это только предположение», — сказал он вполне уверенным голосом, когда ему донесли о случившемся. «На самом деле он был близок к панике. Есть такая черта у административных работников. В экстренной ситуации они могут трусить больше, чем солдат, съежившийся под перекрестным огнем». «Да, это наихудшее из предположений, господин президент. Мы можем их перехватить. Даже сейчас это проблематично. Но, может, и не надо. Поскольку еще имеется надежда, что ракеты выполняют заложенную загодя программу. И? Тогда все в норме. Они просто поразят запланированные загодя цели. В настоящее время они уже над Нюас. И может все обойдется. А если? Это будет окончательно ясно очень скоро. Наши спутники и воздушные радары пытаются отслеживать траектории хоть каких-то из выпущенных ракет. И мы даже потом никак не сможем их...» Президент стукнул кулаком у кулак. Он был бывшим боксером-любителем и, несмотря на прививаемый лоск, это все равно сказывалось на жестикуляции. «Видимо, нет, господин президент. Не забывайте, это не Северная Америка. Там нет развитой системы ПВО». «А куда они?» «Это будет непонятно до самого конца. Подрыв может произойти на любом участке траектории. На наше счастье, там нет ни одной ядерной боеголовки. Не исключено, ракеты выплюнуты в божий свет, просто так, лишь бы пустить, заодно потрепав нам нервы. Все-таки там куча всяческих блокировок. перенацелить их в незапланированные загодя районы весьма проблематично. В случае направленности ракет в никуда, вторжение наших палубных истребителей в воздушное пространство суверенных государств будет абсолютно зряшным. К тому же оно будет неизбежно зафиксировано. Лишние и ненужные инциденты. Тем не менее, решение остается за вами. Предлагаете просто ждать? Кроме того, господин президент, вам решать, предупреждать ли названные 13 государств о возможном ударе с воздуха. Для чего? Это, возможно, инициирует их отсталое ПВО, и они что-то сделают для перехвата. Смогут? Очень маловероятно, хотя допустимо. Примененные ракеты все-таки не новинка. У кое-каких из кандидатов на атаку, к примеру, у Южного Заира, есть 5-10 неплохих истребителей. При умелом использовании их ТТХ хватит. Вы верите в это, господин министр? Если честно, то нет. Ну так на кой ляд нам их предупреждать? Набычился президент. Это ваше решение? Может, в качестве акта доброй воли? Глупости. Вы что скажете, господин генерал? Нам перехватить эти ракеты нечем. Разве что несколько штук. Из тех, что по какому-то казусу пойдут ближе к западному побережью. Или к восточному. Там у нас имеется ракетоносец «Берсерк». Предупреждать африканцев бесполезно. Перехват они не осуществят. Не для их лентяев-летчиков эта задача. Значит, получится, мы не только бессильны, но еще и расскажем всем об этом. Если что-то случится, вот тогда и будем расхлебывать скандал. Делать его заблаговременно самим? Командующий военно-воздушными силами пожал плечами. Чертовы куклы! Президент злобно поглядел на собравшихся. «Сваливаете все на меня? Кто убеждал, что операция пройдет без сучка и задоринки?» «Сейчас не время выяснять отношения», – подал голос министр иностранных дел. «Ваше решение, будем предупреждать или нет?» «Кого?» – с издевкой поинтересовался верховный главнокомандующий. «Ну, я так понял, в зоне возможного поражения куча стран. Где гарантия?» Что все боеголовки не летят на какую-нибудь одну. Допустимо? Пока мы не знаем траекторий. Допустимо все, господин президент. Кивнул министр обороны. Так на кой черт предупреждать всех? Вы правы, лишняя суета. Вот что, господин министр обороны. В случае попадания наших ракет в одну страну, как нам лучше поступить? Смотря какая это страна. Если наш союзник, то... А вот мое мнение. Верховный главнокомандующий встал. В случае, если это одна страна, то для сокрытия того, что это произошло в результате, так сказать, случайного сбоя, придется ее добить. Прикиньте, насколько эффективно мы сможем рассредоточить группировку для ведения еще одной параллельной войны. Да, но... Какие к черту но? Вы хотите расписаться перед всем миром в нашей некомпетентности по пользованию собственным оружием? Или хотя бы по его хранению? А если это все-таки союзник? Разница. Толку от этих союзничков. Только тянут из нас больше. Господин министр иностранных дел, проработайте несколько вариантов нот. Генерал, за сколько ракеты достигнут предельной дальности? Значит, за 2-3 часа составьте варианты для общественности и средств массовой информации об оправдании нашего превентивного удара. Ну, как обычно, права человека и в таком духе. Есть возражения? Господин президент, я что, сам это придумал? Благодарите наших доблестных генералов. Давайте шевелитесь. Варианты нот или там ультиматумов для всех 13 стран по отдельности, плюс эту островную мелочь. А вы, господа военные, следите за этими ракетами. Все? Нет, не все, господин президент. Ну, нам все-таки продолжать выполнение плана. Какого плана? Нападение на Южноафриканский союз. Может, отложим? Группировка полностью сосредоточена. И еще, если ракеты с громовержца идут к первоначально помеченным целям, то нужно следовать плану. Иначе это будет просто вспугивание противника зазря. И тогда президент присел на подлокотник кресла.